Но сегодняшнее занятие у нас проходит, так сказать, по знакам подготовки к Старому Новому Году, который считается истинным с точки зрения православных христиан. Может быть, они правы, не знаю. Вот. И поэтому сегодняшнее занятие, оно будет тоже несколько особенное, отличающееся от предыдущих. Во-первых, тем, что это будет занятие, оно очень практическое, такое, несколько такое жесткое практическое занятие. И связано оно будет с нашими земными делами, то есть с экономикой, с политикой, со всеми этими вещами, то есть со всеми этими эгрегорами. Вот. Но сначала нужно предварительно, значит, рассказать о том, как это делать и с чем будем работать, и какими средствами будем воздействовать на политические, экономические эгрегоры. Вот. Ну, прежде всего, надо несколько слов рассказать о энергосиловых структурах времени и пространства. Потому что, когда мы проводили занятия по знаковой медитации, там и во всех этих кассетах, и видеокассетах, которые сейчас вышли, все это работает знаковая энергетика. И знаковая энергетика, она работает как бы подспудно, она работает как фон, она работает как, ну, как подушка, что ли, она пропитывает все, что вы слышите, что вас окружает. А сейчас со знаковой энергетикой нужно по-другому работать, нужно уже увидеть ее в другом свете, а именно как она воспринимается уже в силовых структурах. Вот слово это странно звучит, потому что мы это понимаем иначе, силовые структуры. А тут тоже есть такие космические силовые структуры, которые образуют время и пространство. И вот они как бы являются энергоносителями знаковой энергетики. Но в отличие просто от знаковой энергетики, которую вы воспринимали как фон, который вы просто этим фоном занимались, который вы из него создавали медитативное какое-то такое медитативное состояние, медитативное построение, то здесь уже мы соприкасаемся непосредственно уже с энергетикой биологической, энергетикой, связанной уже с, ну, с тем уровнем, который доступен уже до понимания даже простого, такого обычного, такого неподготовленного, так сказать, человека, что ли, с улицы, что ли, можно сказать. И поэтому вот сейчас вот нужно поподробнее рассказать о том, как преобразуется вот эта знаковая энергетика, не просто в какие-то более сложные, более утонченные, более уплотненные образования, более концентрированные образования, что вы сейчас делали, вы фактически концентрировали знаковую энергетику и формировали ее. А сейчас ее нужно уже трансформировать в силовые структуры, то есть силовые структуры полей времени и полей пространства. И вот в этом случае нужно рассказать о том, что такое вообще с точки зрения силовых структур, что такое время, что такое пространство. Во-первых, время, которое мы проживаем, это как мы чувствуем время. Мы и в знаковом плане время ощущать не можем в чистом виде, находясь в плотном теле. Мы ощущаем это через поток именно магнитно-силовых каких-то таких линий и магнитно-силовых воздействий. И время, вот, которое мы дробим на минуты, секунды и всякие такие часы, это искусственное такое отсчет времени, который помогает как-то универсальным способом нас всех увязать в одной упряжке, в людей с разным менталитетом, с людей с разным мышлением, чтобы мы как-то могли с друг другом согласовывать свои действия в этих минутах, часах, секундах. На самом же деле все происходит несколько не так. Это, сказать, в физическом мире вроде бы так, вот если так взять узкофизический мир, действительно все вроде бы можно сосчитать по времени секунды, то в мире, так сказать, более реальном, это странно звучит, то есть более многопластовом мире, который идет как бы глубже физического, там время идет по-разному, причем оно идет совершенно с разными скоростями, с разными плотностями, и даже индивидуальный мир человека, он тоже ощущает время совершенно по-разному, и проживает время тоже совершенно по-разному. Но это зависит не только от его внутреннего мира, это зависит еще от... Вот так, тут небольшая пауза произошла. Ну, просто я говорил, как мы живем во времени, то есть в силовом потоке времени, магнитно-силовом потоке времени. И, ну, если поподробнее говорить, если вам это интересно, то, например, на разных планетах время течет совершенно по-разному. На разных континентах время тоже течет по-разному. И здесь не только в том эффекте, который говорит Эйнштейн, то, скажем, на экваторе там есть центробежные эффекты, там, значит, время идет в одной скорости, а по отношению к тому человеку, который будет, скажем, находиться на полюсе, там будет немножечко отличаться течение времени. То есть, скажем, на экваторе время будет как бы несколько, может быть, идти медленнее по отношению к тому человеку, который идет на магнитном полюсе. Но это, в общем-то, такой чисто физический элемент, который задел Эйнштейн, но он намекал еще на другие моменты, которые как-то люди пропустили. Он намекал о том, что время, оно, ну, это так, моя раскладка, конечно, хотя я эту работу читал чисто эзотерически, то есть так, полем, вот, а так и не видел. То есть он намекает на то, что время, оно идет в гармонии сфер, то есть течение идет в гармонии сфер, и познание потом будет вообще-то в гармонии сфер. Оно не будет таким дискретным, как сейчас, оно будет гармоничным. Вот. И время, в принципе, оно гармонично. То есть весь этот ритм времени, разноплановый, разновекторный, разноуровневый, разноритмический, вот этот темп времени, и вот эта вот эта характеристика времени или проживание времени, это все идет, в принципе, в гармонии со сферами Вселенных. То есть гармонию здесь надо понимать не как какую-то стоячку, какую-то застывшую, это просто какое-то сопряжение постоянное, постоянное какое-то... как бы даже сопротивление каких-то определенных моментов силовых друг к другу, но в этом есть гармония, то есть все идет в устремленности к Творцу, и здесь нарабатывается опыт познания, то есть время, оно дает нам опыт познания всего того, что делается, с точки зрения людей, которые живут, с точки зрения существ, которые живут в космическом мире. Вот. И этот опыт, он идет на основе времени текущем, скажем, в положительную, как бы, сторону, условно говоря, положительный поток времени, и потом переходит в отрицательный поток времени. И между положительным и отрицательным, в принципе, существует всегда гармония. Если она даже нарушается, то это нарушение гармонии в каких-то только пластах, даже несмотря на то, что космозло достаточно могущественно, это только в каких-то пластах нарушается, а в принципе, в целом, с точки зрения запредельности, с точки зрения монады миротворца, все гармонично, все, и в потоке времени все гармоничны. Значит, мы проживаем вот потоки времени из идущих от Творца, потом мы это как бы опытным путем, как бы при помощи вот силовых структур времени мы это превращаем в опытный какой-то такой поток времени, в отрицательный момент. То есть мы практически являемся излучателями отрицательной энергии времени. Это, конечно, плохо звучит. То есть, но отрицательно в каком плане? В гармонии с положительной. Вот. В отличие от демонических структур, которые, в общем, хотят на этом, сказать, поживиться и попитаться, что ли, создать для себя какие-то свои энергетики, которые могут гипнотически действовать на людей и их порабощать. Вот. И вот силовые структуры, они являются чем? Они являются как бы посредниками между вот потоком положительным и отрицательным. А знаковая сила, она дает вот этим структурам именно принцип гармонии, то есть вот знаки, именно вот знаковое познание, оно дает этим структурам гармоничность, и тем самым мы воспринимаем это все гармонично, несмотря даже на то, что мы, ну, как вам сказать, не умеем это делать. То есть наши высшие сферы, наш дух, он все равно это гармонично воспринимает, только наша личность, к сожалению, она зачастую не может этого понять, и то, что мы сейчас вот пытаемся сделать, это мы хотим вот свою личность приблизить, вернее, попытаемся свою личность приблизить к гармоничному пониманию вот потока времени. Я еще пока говорю о времени, пространство еще не говорю. Вот. И какая здесь есть трудность? Дело в том, что когда мы будем переходить вот эти на вот эту трансформацию на энергосиловые потоки, здесь будут скачки все время. Вот, как бы по личностному уровню, то значит будет идти как бы в сторону низа, то в сторону вверха, то в сторону низа, то в сторону вверха. И вот это надо к этому спокойно относиться, потому что вот этот вот разгон, когда будет происходить, он, в общем, дает выход вверх. Вот. Что вот без этого разгона не получится. То есть, ну, как говорится, чтобы, как есть такое выражение, чтобы человек что-то очень хорошо понял, он должен, что-то возвышенное, что-то очень хорошо понял, он это лучше поймет, если пройдет через ад. То есть, если он сильно упадет, тогда он может здорово высоко подняться, потому что он уже имел опыт падения вот этот вот. Вот. А когда человек не падал вниз сильно, так сказать, морально, там, неморально, не знаю как, он высоко не поднимется, потому что или ему труднее подняться, или он дольше будет подниматься, если так правильно сказать, потому что он не имеет негативного опыта, то есть негативный опыт в этом плане, он как бы положительный. Но я немножко отвлекся. Итак, вот сейчас мы переходим, значит, к тому, из чего фактически задается вот эта структура силовая времени. То есть у нас есть знаковое поле времени, это знаковые миры времени. Это тоже одни из миров времени, которые нам дают гармонизацию потоков отрицательно-положительного. То есть заряд этот гармонизации, так можно выразиться. Потом идут дальше что? Знаковые силы, которые это все концентрируют, которые все приводят к какие-то движения, какие-то формообразования, что мы, собственно говоря, до этого занимались. Вот и лекции были посвящены вот формообразованию, концентрации знаковых сил, которые влияют, кстати, на наше сознание, влияют на нашу личность, влияют на наш менталитет, на поведение, там, на все, как мы ходим, как мы это, значит, спим, да все такое. Ну, понятно. В общем, у нас вот это вот такое. Значит, шло. А сейчас несколько новенькое. То есть что? Сейчас это еще круче будет. То есть мы должны сейчас уже пытаться не просто концентрировать, а уже трансформировать это, уже силовые магнитные потоки. То есть фактически вот сейчас будет воздействие уже вот сегодня попытка уже на магнитно-силовые поля, то есть которые уже фактически являются прародителем биополей человека и не только человека, а вообще всех объектов, всех существ, которые, ну, обитают на Земле, скажем так. Ну, берем только Землю, может быть, так хотя бы возьмем для начала. И воздействие это будет идти уже непосредственно на, как бы, на психофизиологический уровень. Вот. Но он идти будет, опять же, по знаковому уровню, то есть он будет идти через знаковые структуры, вот, которые концентрируются, потом трансформируются в магнитно-силовые. И здесь воздействие все равно, несмотря на то, что оно довольно такое крутое, оно будет все равно довольно тонким по ощущению. То есть человек, он, на которого это идет воздействие, он не то, что как бы не чувствует его совсем, он его чувствует. Вот. Но дело в том, что при этом получается что? Вот тут очень такой момент, может, нехороший, может быть, я так нехорошо скажу, может, слишком много на себя беру. Здесь могут произойти необратимые явления, процессы в аурных зонах, то есть в хорошую сторону. То есть какие-то появляются силовые связи в ауре, уже прочные, мощные, которые заставляют человека, хочет он, не хочет, но как-то немножко задуматься, он начинает задумываться через какие-то странные ощущения, которые его охватывают, какие-то странные потоки, которые начинают в него идти, какие-то новые вещи, которые он даже не задумывался, или даже вернее, он начнет видеть все привычное, совершенно непривычным, и это заставит его как-то задуматься над теми вещами, которые вообще не задумывался, он для тебя заново как бы начнет мир открывать, ему как-то, то есть будет такое ощущение, что он как бы что-то с ним происходит, вот что-то с ним творится, как бы он или кто-то на него действует, или что-то такое. Но это все, конечно, нехорошо, с одной стороны. Но с другой стороны, просто дело в том, что сейчас настал такой момент, что просто у нас слишком далеко зашло, там, в точке зрения экологии мысли форм. И поэтому вот это вот сейчас вот воздействие на мысли формы будет самое непосредственное. То есть мысли форма человека, которая выходит вот из этих аурных кругов, она под изменением, из-за изменения этих аурных кругов мыслеформа становится, она как бы попадает под это воздействие и меняется. То есть, как что получается, мыслеформа тяжелая, скажем, входит из человека, а под действием силового потока времени, который, скажем, можно концентрировать и излучать, опять же при помощи знака, между прочим, то есть знаки уже работают на это, уже это еще следующая ипостась работы знака более плотная. То есть мы работаем над знаком, скажем, над человеком, над группой людей. И у него, как бы это когда мыслеформа выходит, или группа людей, когда общая мыслеформа выходит, такое тоже бывает. Вот. Она уже у него принципиально начинает меняться. То есть не просто конструктивно, вот то есть чуть-чуть подчищается, чуть мягче. А у него попадает уже другая энергетика. То есть здесь склещиваются две энергетики. Старая энергетика, которая была очень такой заскорузлой, такой самостной, какой-то замшелой. И новая энергетика. И здесь начинается такая борьба на уровне мыслеформ. И у человека появляется какое-то ощущение, не шока, что ли, не то что паралича, но просто какое-то двойственное состояние. Он начинает видеть как бы реакцию, свою же реакцию на то, что он сделает. То есть у него вот это вот, как называется, самооценка, появляется иная самооценка. То есть на любое действие, на любую мыслеформу у него поступает ответ. Вот. Но он может его сразу не ощущать, он может ощущать его несколько смутно, не обязательно он, так сказать, менталитетно его будет анализировать, но у него уже как бы противовес какой-то срабатывает. То есть он хочет что-то сделать, вот он как бы не задумывается о том, что он плохо думает, ну так, грубо говоря. Вот. Он это все проходит, и потом начинает на него воздействовать, значит, это карма и все такое, его лупить, он не понимает, в чем дело. А тут он как бы только подумал, у него противовесная как бы эта мысль пошла, то есть мыслеформа изменила свою структуру, и она обратно ему дает как бы удар обратный получает. Вот. Он как бы не понимает, что с ним творится. То есть вот на любую мысль, которую он думает, он получает возвратную. То есть как будто бы кто-то ему, значит, по башке, вот так вот, такое ощущение, то есть это может мягкое, немножко по башке, ну, то есть слишком жестко сказано, мягче, наверное, но просто как бы находится в двойственном состоянии. Вот это двойственное состояние, оно заставляет человека расти, то есть он начинает, вот диалектика появляется, то есть рост внутренний, то есть что бы там ни было с ним, какой бы он ни был, примитивный или там очень сложный, там вот какой-то очень грубый там человек или что-то, в нем начинается рост, то есть вот происходит состояние вот это вот как бы вибрации между вот этой мыслеформой старой и новой, вот такой, которая как бы на него пошла, то есть это та же мыслеформа, но которая вот уже в отраженном уже виде, но и как бы в принципиально другом идет на него, получается такая вибрация своеобразная, эта вибрация заставляет уже расти, то есть она заставляет связаться его уже с душевными какими-то уровнями, и ему становится, конечно, не по себе где-то, вот, но может быть я преувеличиваю, может это не так быстро происходит, но во всяком случае возможность такая есть, и кажется, вот сейчас вот можно попробовать в таком плане воздействовать уже на экологию мыслей, экологическое вот это состояние ауры Земли, экологическое, а через нее уже на эгрегоры политические, экономические. Вот. Это если кассету за где-нибудь прокрутят. Вот. 0,3. Понятно. Вот. И дальше, что? Значит, я говорил только по времени. Сейчас по пространству. Пространство – это вещь более, не то что простая, чем время, но она все-таки где-то относительно вторична времени. То есть это что-то такое, что дает возможность времени работать. То есть это полигон действий времени. Если время – это как бы космический корабль, который собрали, и как бы, и который имеет топливо, вот, но в этом корабле не хватает двигателя. То есть топливо есть, двигателя нет, корабль есть. То есть вот двигатель вот этот вот как раз, который дает возможность двигаться времени в определенном как бы развитии, а эволюции дает пространство. Но пространство, оно творится, вот я уже говорил в одной из лекций, но творится не то чтобы одновременно со временем, не то чтобы последовательно со временем, оно как бы творится все равно из зародыша нуль пространства, которое порождает сначала довременные структуры. А вот довременные структуры, они порождают допространственные структуры. То есть, тут еще есть одна сложность, что из нуль пространства выходит как бы одновременно ипостась допространства и довремения, но без срабатывания вот этого довремения, когда он переходит уже в энергии времени, не произойдет образование пространство, то есть как пространство уже, энергетического пространства. То есть там очень сложно происходит. Сначала нуль время, потом то пространство, потом энергопространство, потом уже какие-то слои уже какой-то промежуточных энергопространств, потом уже появляется наше родное, любимое физическое пространство. То есть очень все сложно идет. Вот. И в этом физическом пространстве есть все, и нуль время, и все пласты, и все, что хочешь. Вот. Время, оно как бы пространство обретает что? Оно обретает статус уже другой, она обретает статус уже такого плотного воздействия, то есть время начинает уже плотно действовать непосредственно на все объекты, которые есть в космическом мире, и оно как бы начинает уже рождать формы уже плотного уровня, время вот рождает уже фактически. Ну это через Творца, конечно, делается, но как бы это время тоже средство, а пространство как бы средство в средстве получается. И вот рождаются уже плотные такие структуры, и они уже, ну скажем, вот, как скажем, взять планету, скажем, звезду, они имеют уже в своей плотности все ипостаси абсолютно более тонких структур и все ипостаси времени тоже. Таким образом, вот любой объект, даже взять любой камень, он имеет все тоже. Но в отличие от человека, он, может быть, не имеет, так сказать, такой временной скорости мысли, которая есть у человека. Да, камень он тоже, в принципе, мыслит, но только он мыслит и в иных измерениях, в иных формах, и ужасно медленно по сравнению с нами. Вот. Но, может, это сумасшедшая мысль, но дело в том, что просто человек, он как бы является более гибким, что ли, существом по сравнению с камнем, который может в очень короткий период времени сделать очень многое. А камень, он и в плотном состоянии. Камень, он в плотном состоянии, он творить если может, то очень долго и медленно, в течение миллионов лет. Да? Но правда, есть такие моменты, как кристаллизация, например. Вот кристаллизация, кстати, вот если так, я немножко отвлекся, там вот есть, это знают, это там в химии там происходит. Вот. Но я тоже говорю не как химия, как с точки зрения эзотерических таких потоков. Это просто тоже вот использование как бы увеличения пространства при помощи знаковых сил времени. Да, вот это происходит здесь вот момент. Ну, конечно, если чисто физически говорить, это не так получается совсем, там что-то такое. Там, я даже не знаю, как там нарастание молекул что-то создается, и там развитие молекул, там это разрастание молекулярного пространства. Но это все физический уровень. А там кристаллы, значит, нарастают. То есть, но это происходит, причем, довольно быстро. Но в данном случае здесь, как бы, отличие человека, время, оно... идет все равно очень медленно, а эти нарастания, быстрота их нарастаний, она зависит не столько от кристаллов, она зависит от воздействия окружающей среды. То есть какие-то структуры вот, плотно реагируют на окружающую среду быстрее, другие медленнее. То есть, вот, скажем, если даже человек вот, общается с камнем и вот с этим кристаллом, который растет, он быстрее будет расти. Или среда какая-то специально помещенная в этом, да? Получается нарастание этого кристалла. Но почему я этого говорю? Потому что мы будем делать то же самое. Вот, ну, через какое-то время. То есть мы будем наращивать кристаллы. Вот, наращивать кристаллы, воздействие на чакры, кристаллы, воздействие на поля генек, вот, то есть на все уровни. Дело в том, что вообще, в принципе, ну, я не знаю, ошибаюсь или нет, кристаллическая это подоплека, она была введена, вот, то есть ложе для того, чтобы эти кристаллы взращивались, она была раньше введена в чакры уже людей, вот, оттуда. И вот, и сейчас вот нужно попытаться, в общем, что-то в этом плане помочь сделать. То есть, и что дают эти кристаллы? Вот, эти кристаллы дают возможность, как бы, мыслеформы человека уже воздействовать в самом корне их зарождения. То есть, если мыслеформа, она, как бы, выбивается из какого-то, из ритма, если она начинает сама себя душить, если она сама себя насилует, эти грубые мыслеформы, вот, они ведь вампирят, им надо питаться. Вот, и тогда, значит, вот именно при помощи этого кристалла уже при зарождении этой мыслеформы появляется уже как бы другая какая-то силовая конструкция, которая эту мыслеформу уже изменяет. Вот. И если все равно мыслеформа, темная мыслеформа, все равно оболочка ее отлетает, и все равно неприятное действие этой мыслеформы другого человека остается, то суть вот этой мыслеформы, она меняется, и она идет на, внутрь обратно человека. Вот. И при этом возникает ощущение изменения вообще, так сказать, системы мышления в области бессознания. И вот кристалл, он является как бы единением как бы, временного начала и пространственного начала. Ибо в кристалле соединяется удивительно гармонично силовые как магнитные вещи, силовые магнитные не вещи, а, ну, как бы основы. Да, поля вот времени и пространства. Вот. И вот сейчас я немножко еще расскажу о том, каким образом материализовывать, если так можно выразиться, вот эти концентрированные знаковые силы, которые способны к формообразованию, уже в силовые магнитные структуры, которые, в принципе, уже как бы они уже в физическом поле работают, можно так сказать, по тонкофизическому плану. Вот. Потому что это же действует на биополе уже человека, то есть на его эмоциональный фон, который доступен уже, в общем, для всех. Вот. Ну вот есть три элемента, которые тут надо знать. Это, значит, два из них, они работают как бы, не то чтобы отдельно, один в один, в одной области, другой в другой, и третий, который их объединяет. Вот первые, они просто это называют довольно, это, скажем, ген материализации знаковых структур, магнитно-силовые поля, знаковые поля временных структур и ген материализации энергопространственных структур. Там энерговременных структур, еще ген материализации энергопространственных структур в знаково-силовые поля знаковых сил. Вот что-то очень сложно звучит, проще, если так сказать. То есть это первый ген выполняет роль какую? Он просто как бы превращает концентрированные знаковые структуры, силовые структуры, тоже работающие знаковой энергии, а другой делает то же самое, только в области пространства. Если первое делает в области времени, делает в области энергопространства. Вот. И третий элемент, который очень важный элемент, который вообще самый важный элемент здесь, это такая штука есть, она называется, вот у меня вот есть она, это узел энергоструктуры ритма энергии времени. Узел РФ называется. Вот. И тут вот очень условно и упрощенно нарисовано все. Ну, я так сначала расскажу, могу вам там показать. Тут есть этот рисуночек. Но это мне раньше еще дали, это все просто не говорил. Там еще года два или три там назад это все было сделано. В общем, суть какая вот этого узла? Значит, он связывает себе все. То есть и работа того гена, и этого гена. И здесь, значит, как бы есть основные какие здесь планы. Значит, есть план, работающий как бы на формулах времени, есть план, который работающих на формах времени. Так? Есть план, который работает на формах векторовестника. То есть есть линия формы времени, линия формул времени и линия векторовестника. И это все вместе как бы имеет два входа в запредельность по формулам времени, по формам времени. Потом там есть зона монадного входа, это идет через векторовестник. Вот. И все это работает как бы таким образом, что всасывается как бы одновременно уже на как бы уже на основе энергии запредельности, знаковых миров, всего, всасывается как бы с двух сторон. Вот, этот, вот эта генетическая работа по линии времени и по пространству сюда всасывается, и там, где вектор-вестник возникает, в центре вот этого, вот сейчас увидите, в центре вот этого вектора-вестника получается выход, точка. Вот точка материализации. Она очень, как бы, маленькая, условно говоря, но из нее, как бы, вот наподобие того, как вы берете, скажем, шарик, он маленький такой, да, надуваете детский шарик, он такой совсем маленький, он начинает, он так вот раздувается. Страшная сила. То есть вот получается такая колоссальная такая какая-то сфера такая. Сфера очень мощная энергосилового воздействия. Сфера. Она как бы начинает заполнять все то пространство, на котором будете работать. Там есть и временное, и пространственное, и все. Вот. И вот это вот пространство, оно должно как бы зависать над тем объектом, на котором вы работаете. Вот это пространство, чем его преимущество? Что оно может увеличиться и уменьшаться. То есть оно может относительно физически как бы увеличиться и уменьшаться. Ну, и в очень больших масштабах. Можно, и потом оно может дробиться, делать клоны. Оно может делать как? Оно может сделать как бы зону более плотного воздействия, потом зону менее плотного воздействия, зону еще более-менее плотного. То есть вот так вот. Такие вещи может делать. И на сектора делиться, как угодно, в общем. Вот. Вот вы сейчас можете посмотреть, чтобы зрительно это увидеть. Вот. Эта штука очень важная. Очень нужная. Вот, и сейчас посмотрите. И как ни странно, начинать нужно с самого сложного. То есть сейчас будет эта медитация, вот именно этот узел. И надо воспринимать, понимаете как? Одновременно это как бы и знак, и в то же время это и схема. То есть надо видеть вот за этими линиями, опять же, надо по знаковому воспринимать все вот эти линии. Но в отличие от предыдущей медитации, надо в этом видеть конкретно действующую силу, которая действует совершенно конкретно, которая в обозримых временных и пространственных условиях оказывает конкретное воздействие. То есть она меняет уже, так сказать, что-то такое, что можно уже увидеть и почувствовать. Ну, смотрите, да? Вот. Вот вы все посмотрели, запомнили, и надо попробовать сейчас сделать такую коллективную медитацию. Для чего? Для того, чтобы вот это вот изображение схем перевести в знаковый уровень. Это вам не трудно сделать, поскольку вы тренировались уже достаточно много. То есть, вот, чтобы просто вывести его на уровень знакового познания. Просто знакового познания. Потом, дальше, следующая фаза медитации пойдет на концентрацию. Для вас это тоже известно. Концентрация знаковых сил, так сказать, к с образованием каких-то форм, все такое, это понятно уже. А вот уже вот дальше третий этап уже, это уже переход вот даже, как она действует на, образует силовые поля. Дальше начнет, на третьей фазе медитации, начнет подсасываться вот эти гены. Дело в том, что эти гены, они как бы образуются из, тоже из нуль пространства, и они связаны вот с этим узлом изначально. То есть этот узел, он не может работать без этих вот генов двух, и как и гены не могут работать без этого узла. Это вот такой тройственный союз тоже опять получается, опять цифра 3. Вот. И вот сейчас будет начнется это вот медитативный ход. Действие будет 3 этапа медитации. Такое. Это вы будете как бы учиться, это учебная такая медитация. А потом уже будет воздействие. Вот. И вот это очень хорошо использовать. Например, в работе, ну, с уже как бы силовыми структурами по уровню Земли. То есть уже, вот так сказать, вот если какую-то ситуацию нужно разрешить, то очень, это очень действует хорошо. Это сильнее действует, чем вот предыдущая работа. Вот, быстрее действует и сильнее действует. Вот. И тут больше какой-то гарантии защиты есть. Потому что сейчас вообще время так развивается, так события эволюции так быстро стремительно развиваются, что сейчас экономические вопросы и политические, они уже не могут решаться просто обычными старыми способами. И волей-неволей придется уже пытаться делать что-то в этом плане. Потому что сгармонизировать просто так, пользуясь менталитетом старым, не получится. То есть у нас такая дурацкая ситуация в России. Почему? Потому что здесь как раз свобода есть, как бы пространство более свободно, а гармонизация здесь, она еще не предпосылки для нее есть, пространство более чистое в тонких планах, чем тоньше план, тем оно чище, и очень сильно загрязненное в плотных планах, то есть плотное загрязнение страшное, плотных, ну еще чуть потоньше, то есть тонкий мир, плотный слой тонкого мира, плотный астрал, очень загрязнен, страшно, жутко совершенно, хуже всего здесь, в этом плане, вот, и получается несоответствие между более тонкими планами, более толстыми, что ли, можно так сказать, получается такая неразбериха, такая чушь, которая сейчас делается, то есть такое сумасшедшее какое-то состояние, то есть можно подумать, что все чокнутые, 90%, 95% в России, которые тут сдвинуты, знаешь, тут такое ощущение, что все, вот, даже если посмотришь, идешь, вот, скажем, в трамвае, вот, смотришь на людей, такое ощущение, что все какие-то немножко того, то есть вот, да, если вот так вот глядеться, то есть все какое-то такое состояние, какое-то вот такое, то есть паскудного страха, тревоги, озабоченности, вот такое, вот, это вот связано с тем, что такая диспропорция такая вот есть. Жуткая. А в других странах там что? Там очень чисто плотных планах. Там очень хорошо. Там, но в более тонких там хуже. Там, вот. Но есть, конечно, более удачные примеры, пускай. Ну там, я не знаю, там. Ну, трудно сказать, где там. Ну, Швеция, может быть. Ну, Швеция там, да. Ну там очень чисто в плотных планах, и там чисто в тонких, но в более тонких уже там тоже что-то такое не то. В общем. Короче говоря, вот перспектива тогда будет, если согласовать, так сказать, как-то сгармонизировать эгрегоры всех стран. Потому что нельзя брать за основу то, что у нас делается, конечно, и нельзя брать за основу то, что в Америке делается, нельзя брать за основу то, что в Швеции. То есть надо как-то все сгармонизировать, и чтобы получилось какое-то взаимоочищение, что ли. Я не знаю, это может фантастическая идея, такая, во всяком случае, какой-то путь. Можно попробовать сделать уже. Когда это будет, я не знаю. То есть это чем глобальнее воздействие, тем оно дольше происходит. Вот. Но попытку все же надо какую-то осуществить. Вот. Вот сейчас у меня начинает болеть вот эта часть. Я чувствую, что уже что-то такое. Сколько еще осталось? Сейчас подготовка пойдет. Сейчас подготовка пойдет по вот набору этих энергий. И сейчас вот вторая половина занятия, собственно говоря, будет это практическая такая уже. Сейчас вот идет набор вот этих энергий, просто готовится. Сейчас настройка идет ваших этих всех этих аппаратов. Да, я совсем забыл. Совсем забыл сказать, самое важное это. Не то, что самое важное, но очень такое, весьма такое нужное. То, что фактически вот, вот этот магнитный аппарат знакового восприятия, это он здесь. Он колоссальную роль играет. Но он играет не столько для того человека, на кого это действует, а больше человека, кто это делает, то есть вы как бы излучаете этим аппаратом вот это вот действие, и он как бы обладая вот этой всей иерархией, он способен действовать, скажем, вы один можете действовать на очень большую область при помощи него, и скажем, действие такое идет, как бы очень широкий спектр идет сначала воздействия. Вот. И если в эту зону попадает какой-то конкретный человек, скажем, то сразу же сужается действие. Вот, как вам сказать, это пространство, вот это магнитно-силовое знаковое пространство, оно очень умное. Оно обволакивает свою жертву, так сказать, если так выразиться, обволакивает полем, которое образуется из общего поля. И в этом поле, которое он обволакивает, так сказать, возникает что? Он как бы изучает индивидуальность, изучает его всю по знаковым структурам, и соответствующее воздействие идет индивидуальное, то есть сочетание вот такого общего с индивидуальным. Знаете, вот очень интересно. И вот это вот каждый. Причем оно действует на человека так, на зверя какого-то так, то есть на все. То есть вот даже вот на кирпичи там на все какое-то идет. Ну то есть вот на все абсолютно идет воздействие. И на что-то оно почти не действует, если это, скажем, не имеет такого значения. То есть оно само как бы действует, оно живое это вот. Как бы пространство или поле, оно живое. Но принципиальное отличие от предыдущего, что это действие идет, оно уже по биологическим моментам. Вот что. То есть идет как бы вот, ну, как бы мысль человека, она становится уже узнаваемой для него. То есть он начинает узнавать подлинную, так сказать, ну или по крайней мере хоть как-то приближается к подлинному значение своей мысли, подлинной оценки с точки зрения божественной логики своей мысли. А получается очень неприятные вещи иногда, что человек кажется, что это... приходит что-то такое совсем неприятное, ему кажется странно, что такое, что такого подумал, ничего особенного. То есть он свои мысли начинает анализировать, он свои мысли начинает как бы, реагировать на свои мысли уже как бы со стороны, это называется. Это не знаю, как сказать. С точки зрения своего мира божественного, который внутри. Но эти вещи делаются, в общем-то, когда вот писал об этом, кто писал эту работу по клинической смерти, это я забыл, Моуди писал, он когда вот люди попадают туда, вот и им показывают их, так сказать, поступки, вот, и они их начинают понимать в истинном значении, чувствуют. Вот в этом плане что-то такое смутное, такое, может быть, конечно, значительно слабее, может быть, это вот. Ну, то есть это вызывает, конечно, очень нехорошие реакции. Люди могут даже себя не очень хорошо чувствовать. Ну, вот, некоторые медленнее, оказывают другие больше воздействия. Но еще хочу сказать, что, в принципе, то, что мы сейчас делаем, это, в принципе, не то, что мы сами делаем. Это просто мы ускоряем. Дело в том, что это воздействие давным-давно идет. Вот. И не знаю, сколько времени вообще это идет. Но мы просто можем, благодаря тому, что в плотном теле, все значительно усилить и ускорить. Вот наша задача в ускорении. Без ущерба для качества, что ли. Вот так. Потому что ускорение нас понимается с авралом всегда. Тяп-ляп, быстрее. А тут без ущерба для качества. Вот там вот в плане подкидет. И так сейчас уже все начинает готовиться. Вот. Сейчас, значит, начнется учебный этап, пойдет. Это сейчас подготовка была. Вот. Сейчас еще вот нагнетание, как раз минуты две будет, как раз все точно рассчитывается. Ну, потому что это все связано со временем. Вот так, у меня уже голова, откровенно говоря, уже гудит. Не знаю, как у вас. Ну, какой-то такой, крепкое такое, какое-то надули тебя вот так. Хороший такой. Легкое, в то же время крепкое. Никого голова не болит, ничего не проваливается, нет, не кружится. Спать неохота. Ну вот идет. Ну вот это вот, я чувствую, такой шар какой-то образуется, такой вот это вот уже предтеча, что ли, всего того, что мы сейчас будем делать. Вот это вот. Но он плотнее действует. И экстрасенсы это будут видеть. Вот которые работают плотным энергиям, они работают, в принципе, будут видеть. Но они будут видеть, как будто из пустоты возникает что-то. Как будто из пустоты, из прозрачного что-то возникает, вдруг какие-то линии, какие-то потоки, которые как-то странно действуют. Вот так они будут воспринимать. Из пустоты причем. То есть они видят в основном-то энергосферический, энергоинформационный уровень, который является, в общем-то, таким, как бы, ну, более плотным. Они это видят. А тут уже идет переход из тех уровней, которые как бы прозрачны для энергоинформационного уровня, в энергоинформационной. То есть, вот, может быть, еще так можно сказать, что сейчас вот здесь идет по энергоинформационному уровню. То есть оценка уже идет уже через не просто, так сказать, такая медитативная или с уходом туда. То есть без тренировки, без никакой, человек уже начинает действовать, ощущать, вернее, и действовать не так, как ему бы хотелось, то есть как хотела, как вот его инстинктивная сторона, а как нужно действовать с точки зрения вот того верха, сказать нашего, вот, и с точки зрения божественного я. То есть получается вот такая вот работа внутренняя идет. Но она всегда шла, это просто ускорение. Вот сейчас нагнетается. Все, у тебя сегодня такое тоже наросло. А что у тебя голубой цвет-то? Что интересно? Голубое нагнетание такое. Высвечено. А у Тани, у нее такие эти ошметки отлетают, какие-то такие. Ну, наверное, прицепки кто-то отцепился. Что, сейчас натренируешься? Вот сейчас на тебя это. Нет, сначала в себе там что-то выброситься, потому что начинается с себя все. Потому что как человек к себе относится с точки зрения вот подсознания, так к нему и тоже относятся все. Вот это как-то получается невольно. Вот, накопилось. Сейчас как минут осталось. Ну вот сейчас, вот когда щелкнет, вот как раз это все вот. У меня какой-то матовый шар вырос. Нет, у меня голова поехала, как не знаю, как у вас, у меня она едет. Сейчас усиление пошло. А потому что у тебя рацио преобладает над иррациональным. А хотелось бы, Тама, чтобы сгармонизировалось. Да, вот это отсечка такая, да? Потому что там где-то вот, там потому что вот как раз в этой области ауры, там как раз эти вот структуры, которые как раз отвечают за иррациональное понимание рационального, они вот здесь вот где-то вот сидят вот так вот. Тут около сахасрары там. И тут они, тут и здесь, и тут вот сидят, ага, вот тут и вот здесь они заканчиваются. Вот тут, если прошло сюда, то уже все. А тут вот Женя есть? Нет. Работает? С утра? Всегда? Да, потому что. Значит, все равно попытка подсознательно понять все рационально. Потому что боязнь уйти от полочек. Вот если нет параграфа первого, параграфа второго, параграфа третьего, четвертого, кажется, что это все равно как-то вот что-то не то. Вот это вот привычка такая. Это хорошо, это замечательно, что есть параграф первый, второй, второй, третий. Но они должны знать свое место. Вот что. Вот уже. Накачались. Вот. Так, так, так, так, так, так. Вот сейчас вот. Сейчас увеличение пошло. Вот это вестника векторная. Вестническая энергия, даже не выговоришь. Вот это вот. Ага, да. Да, вот оно вот. Вот, ну, начинает уже идти, вот. Вот, ну, это подготовка. Сейчас вот, значит, ага. Там даже я не знаю, это какая-то подготовка, одновременно это идет уже и работа. Трудно сказать. Тут очень трудно делить на параграфы. Я говорю, что тут параграф первом, параграф четвертом находится, а параграф третьем одновременно первом и четвертом. Получается вот так вот. Но там свои как бы полочки. Там есть свои полочки. Так, вот сейчас начинается что? Первое, значит, так. Это как бы учебная медитация, которая будет длиться дольше немножко, чем уже воздействующая, как бы практическая. Ой. Так, это значит, получается так. Сначала идет как бы. Ну, то есть все это как бы вместе идет. И в то же время как бы идет в ритме. То есть рисунок надо воспринимать не как. Вот именно какая-то вот работа началась, и что-то мы должны настроиться, Дело в том, что настройка, она должна быть, но мы должны видеть не какую-то форму. Мы не должны видеть какую-то форму. Вот. То есть мы всегда вот думаем, что вот если начинается какая-то работа, мы представляем в виде какой-то ассоциативной формы. Здесь форма рождается во время самой работы. И форма эта, она является как бы не фиксированной, а называется ритмообразующей формой. То есть это форма, это ритмоформа, если можно выразиться. Ритмовибрационная форма. Вот. Она постоянно меняется с своим внешним видом, своей внешней вибрацией, с внешней вибрацией, но она совершенно незыблема с точки зрения внутренней вибрации. То есть одновременно внутренняя вибрация у нее постоянная, а внешняя вибрация моментально меняется. Но взаимосвязь между внутренней и внешней вибрацией, этой формой, которой вы сейчас работаете, она тоже постоянно меняется. То есть это очень сложно, так сказать, вот, так сказать, понять головой, поэтому это бесполезно, вот, скажем, выражение, вот, которое будет в словаре. Есть более понятные выражения, есть выражения вообще непонятные. То есть их читаешь, вроде бы так по-русски так понятно, что там, но ничего не понятно. То есть это ментативное же выражение, оно уже выходит за рамки просто понимания такого вербального. Это надо ментативно понимать, переводить. Вот. Именно воспринимать ритм, пульсацию от этого. И появляется какое-то понимание вдруг, какое-то озарение вдруг, как вот такое состояние, что ты поднялся на какое-то, что ты что-то понял, ухватил. Вот это вот рост очень важный в этом плане. И вот сейчас вот начинается это как бы прослеживание идет вот этих структур. Вот сейчас начинается что? Сейчас начинается уже первая фаза пошла. Я даже не могу понять, там многое что делается. Во-первых, там идут знания по генам и по этому узлу. Идут знания в знаковой форме. Вот. И одновременно с этими знаниями, по этим трем ипостасям, еще идет знание, каким образом это связать с зарождением знаков. Вот это первая фаза. То есть, вот обучение идет. То есть здесь как бы идет поток, вот поток. Континуальный, который дает нам познание, как зарождается знак вообще. Это сложный уровень, ужасно сложный. И как это связывается с фактически этими с тремя ипостасями материализации вот, знаковых сил. Вот этот поток вот идет сейчас. Так, у меня сейчас уже. У меня сейчас глаза как будто горят, чем кошмар. Вот сейчас и спичку прям подожгли. Так. Ну, никому плохо не должно быть. Нет, не должно быть никому плохо, все хорошо. Голова может кружиться. Состояние непонимания может быть. То есть надо его бояться. Я ничего не понимаю. Вот это состояние самое нормальное. Если вы что-то начинаете понимать, если вы что-то начинаете ассоциировать и связывать, не дай бог, с своей профессиональной работой, то значит, это не то. Вот. Надо как раз ничего не связывать с профессиональной работой вообще. То есть это идет, как вот этот поток, вот этот вот идет. Как бы вы воспринимаете как бы своим бессознательным началом, который связан с божественным, несравненно ближе, чем ваше сознательное, как бы вот это, ну, менталитетное начало. Вот. Именно вот суть, которая идет. Вот. А менталитет ваш, он, конечно, сопротивляется, он не хочет, ему нафиг это нужно, это понятно все. Ну вот, потому что мы привыкли, так сказать, ну, жить одним путем, а вот заставляет вот по-другому как-то. Вот. И какое-то сопротивление, это естественное сопротивление. Даже если ты понимаешь это умом, своей башкой, что это надо, все равно сопротивление. Потому что нужно время, чтобы вот это все как-то так вросло. И вот этот страх, который появляется в результате того, что а что это мне даст, и что это может помешать вообще в моей жизни, вот он появляется сознательно, и он уходит, и появляется уверенность, что одно другому не мешает. Что рациональное это рациональное, иррациональное это иррациональное, что одно другому живет, можно совершенно нормально жить. Ничего страшного. Вот. Да. Да, вот сейчас закрутка. Сейчас, значит, начинается что? Знание концентрации пошло. Вот. Но еще та не прекратилась, а началось знание концентрации. А там уже знание, как переходить на силовые структуры. Уже, сразу же. То есть, вот этот ритм в ритме. Уже там, как далеко, как бы, понимаете? Сразу он вырастает, один с другого вырастает. То есть, там нет такого. О, полочка такая вот. И кроме того, еще подсоединяются параллельные миры. И кроме того, еще подсоединяется знание по зеркалам. И кроме того, подсоединяется знание по всем клонам этих параллельных. То есть все эти ипостаси, как они работают. Все туда это входит, запирается. Знания все походят по этим книжкам, всяким, вот, которые со знаками связаны. Потом все вот эти лекции, все туда входит. Все одновременно работает. И это ощущение пустоты, которое появляется, нормальное состояние, потому что пустота – это и самая максимальная наполненность. Странно звучит, да? Пустота – это то есть ваш ум, он не в состоянии это охватить, он отказался. Он говорит, я снимаю свои полномочия, я здесь, вот, все. Вот. Ум, он отказывается здесь, он ничего не может воспринимать, потому что тут нужно разумом воспринимать, то есть интуитивное начало должно подсознательное, бессознательное, как бы выходить, сверхсознательное, надсознательное, вот это вот. Ум не должен сопротивляться, он должен просто гармонично плестись сюда. Вот. Вот когда у вас ум начинает как бы блуждать, как точка в океане бессознательного, вот это более нормальное состояние. И когда у вас появляется страх и даже ужас, то, что я фактически живу там в состоянии, ну то есть стихии, то есть я в стихийном ветре живу, то есть мы живем в стихийном состоянии, у нас кругом стихии, вся эта вот кажущийся порядок, он очень хрупкий. Вот это нормально. То есть вот тогда это вы выросли очень сильно, вышли на очень высокий уже уровень по сравнению с тем, что были. Об этом еще писал Джон Бэйнс, что вот когда человек ужаснется тому, что он оказывается как щепка в океане, вот это он уже отходит от своих старых догм. То есть фактически сопряжение стихий есть гармонизация. Гармония не есть застывшее что-то. У нас привычка, что гармония это что-то нетленное, это что-то застывшее, это что-то такое... Такое совершенство, которое дальше ничего нет. То есть это что-то такое, ну, то есть какая-то форма, застывшая форма. Это сидит в нашем сознании, жутко сидит. Это, вот. А не то, что это процесс, что это развитие. Что это какое-то определенное развитие, это определенное направление. Вот. Ну, это, что это имеет противоречивые моменты, которые не борются, которые, наоборот, порождают что-то новое третье. Вот. Ну, это понимается, но в то же время это не переживается, это не... поглощается как бы вашей душой, и как бы душа ваша отдельно живет от вашей личности. Вот сейчас. Вот сейчас вот так вот пошло, как бы круг такой крутить. Двойное что-то, да, вот так пошло, видите, вот все сходится. Вот. Это. Вот ты очень мощно телепатируешь, понимаешь? Ой, ты еще это самое действуешь. Ты очень хорошо видишь, в отличие от других. Это. Вот это действует на других несколько. Вот. Поэтому такой мягкий какой-то колпачок такой пошел. То есть не то, что ты как бы мешаешь, но это как бы очень мощно это вот, ну, гармонизация. Чувствую, ты как-то. Как бы вот, если света впитывает, все впитывает, впитывает, вот, то у тебя это. Как у вас противоположные как-то это. Вот. У вас вот, ничего не понятно. Это нормально все совершенно. Врачка тоже ничего не понимает. Ой, прекрасно. Это самое нормальное. Ничего не понятно. Ничего не понимаю. Это самое нормальное состояние. Вот, так это. Это потому что у вас идет. Вот она такая, вот такая-то, такая-то голова, она как раз там идет вот это вот познание. Вот это и есть познание, вот самое интересное. А вот в выборе внутренней позиции, вот, например, вот бывает такая штука, вот в жизни профессиональной чисто, вот, например, вдруг вы решили поступить совершенно не так, почему-то, как вот раньше поступали. У вас, с одной стороны, одолевает страх, сомнение, с другой стороны, вы чувствуете почему-то, что ну, нас так именно сделать, вопреки вообще общепринятому, вопреки даже прошлой жизни. И выбор позиции вас начинает корежить. И все-таки вы решаетесь на то, чтобы сделать так, как не нужно вроде бы сделать. И оказывается, вы правы потом. И вот это вот ощущение, то, что вы как бы победили в борьбе с собой, оно как бы дает веру вот в эти знания. Потому что именно вот эта внутренняя позиция, выбор правильного поступка, который вы берете в основу свою внутреннюю позицию, а не внешние обстоятельства, как раз вот это одно из ипостасей вот этого знания. Понимаете? Потому что вы не зависите от обстоятельств, понимаете? И меньше, во всяком случае, знаете, зависите. Вы не становитесь жертвой обстоятельств, которые обычно у вас бывают. Вот. То есть освобождение появляется от этого. А, должно разрывать до времени. А никак без разрывания? Ну как? Ну что, рост, что делать? Да, да, отпустить не бояться, держишь. Ты форму опять цепляешься, ты любишь форму очень, понимаешь? Мы все любим очень форму. Форма прекрасна сама по себе, замечательно. Но, знаешь, вот, но если вот она еще живая бы будет, ты ее оживляешь, понимаешь? Она должна быть еще и живой. Мало ее оживлять, надо, чтобы она сама по себе была живая, когда ты сама творишь форму. То есть, есть форма внешняя, физическая, так сказать. Но она ведь тоже относительно. Вот стол, который мы видим, через миллион лет будет другим столом. Ну, то есть, что я говорю? Ну, то есть, испарение происходит, грубо говоря. Если оставить его в музей какой-нибудь, который миллион лет будет стоять, условно, ну, 1000 лет, ну, 100, ладно, 100. Вот. И вот, если, так сказать, его взвесить через 100 лет, он уже меньше будет весить. Ну, то есть, его условия идеальны, потому что он испаряется. То есть, испарение происходит не просто жидкости, а что-то другого. Да. Да, да. То есть любая форма фиксированная, она все равно не абсолютно фиксированная. Ну, про человека нечего говорить, это понятно. А этого мало. Надо наполнять своим содержанием формы. Ты как бы оживляешь. А нужно, чтобы вот та форма, которая была у композитора, она стала как бы пульсировать, вибрация тех миров, откуда пришла эта музыка. И плюс еще ты. А ты не пой эту музыку. А, ну тогда надо что-то вот такое вот сделать, вот в этом плане, что мы сейчас, знаешь. Это ужасно трудно. Ну, я не знаю, может, и слишком уж это. У меня вот наоборот, я вообще очень форму не любил раньше. Терпеть не мог вообще. Когда мне вот я изучал всякие предметы, типа диамата, истмата, я ничего не понимал. Ну, что такое? А вот первый источник берешь, то есть тоже ничего не понимаешь, но зато хорошо. Чувствуешь что-то такое. Что-то такое идет, это что-то, поток какой-то очень мощный и сильный. А когда читаешь учебник, так, как это, что-то такое пакостное, я не знаю, это же кошмар, вот это, вот, ну, плохо, наверное, говорить. Вот, то есть и воздействие тоже, даже, это чисто идет, вот поток воздействия, любая книга даже излучает этот поток, только смотря какой. Вот. Любой предмет излучает поток, это знание он дает, вот запах, это тоже же знание. Вот, и вот, как бы это тоже, как мы сейчас мы вдыхаем запахи, вот без запаха, то есть вот сейчас это вот и оформляется все. Ну вот еще сверкали еще минут 5-10, и сейчас начнем уже действовать. Ну, да. Это тоже как бы принцип шильтирования, то есть знаковых сил. Но как бы монадическая энергия здесь, она как бы подспудно присутствует, она. Ну, то есть она как бы не то, что рядом, она как бы внутри, я не знаю, как сказать. Чего-то все основано на предыдущих занятиях, все. Дело в том, что это не просто отдельно взятое, что-то выхваченное. Там, то есть без предыдущих невозможно было это делать. Потому что мы должны все учитывать, в общем-то. Вот, если параллельные миры не учитывать, то по башке дадут сразу. Если зеркала вот эти не знать, тоже по башке дадут сразу. А эти вещи, они вообще игнорируются. Над экстрасенсами они вообще игнорируются. Параллельные миры. То есть они, если говорят о них, но исключением единицы, там здесь исключение. Они говорят, почему слово экстрасенс не люблю? Потому что, ну, как сказать, ну, это, ну, что-то такое, не знаю. Может, это неправильно, но это что-то такое, которое выбрало какой-то вот удобный такой вот какой-то момент, который можно объяснить рационально. Энерговибративное поле. Оно можно рационально объяснить. В каких-то вот главных моментах можно. Вот. И это очень удобно, и поэтому они здесь вот работают и пашут, и понятно. А это же самый такой еще грубый слой. Вот. Если по нему работать, там столько ошибок можно творить. А зеркала, это же вообще иррациональная вещь, в общем-то. Это, ну, как сказать, они есть, но их в то же время и нет. То есть как мы вообще видим что-то через зеркало. Вот, скажем, человек вот, воспринимает другого человека, все равно он как воспринимает? Во-первых, он воспринимает его, с одной стороны, так, как ему он кажется, с другой стороны, потоки, которые внушают ему от того человека, как он хочет казаться. То есть уже получается как? Уже зеркала пошли, ложные зеркала. То есть как не ложное, не, вот, кто говорит, черное и белое зеркало. То есть, как бы условно говоря, белое зеркало это как бы, которое ты как бы пытаешься его понять, а черный от него, как бы, то есть опыт. Это очень грубо, конечно, может, это не так. Вот. И получается такое смешение вот такое. И как тут делать вывод? Вот? Сделать. То есть все равно все получается как бы относительно, понимаешь? Мы все равно, нам доступна относительная истина все равно. Только на разных уровнях. То есть есть относительно несет, как говорил Бейнс, печать абсолютности какой-то. То есть отражение от абсолютной уже, если как бы, то она уже имеет ценность настоящую. И дело в том, что какое отражение, вот как вот есть копия, то самая первая копия самая лучшая, вот первая копия отражения, среди с ней самая лучшая. Сейчас рождается, да. Самая да. Вот знак дает возможность как раз вот эту первую копию сделать, понимаешь? Первое отражение. Потому что мы все равно отраженную истину воспринимаем. Мы не можем воспринимать это буквально, понимаешь? Жить тогда в монадных мирах, а плотного это никак. Это, то есть, нет. Вот. И, да, и даже, да, и даже и там, по-моему, какие-то зеркала свои. Не знаю, там другого уровня, что ли. Что-то я вижу тоже. Ну, ладно. Вот. И как назвать это, не знаю. Это, то есть, здесь получается возможность вот как бы первое отражение преобразовать до биологического уровня. Да. Свечкой воду капать. Нет, ну гадание это вещь-то ведь не ерунда. Ты понимаешь, это очень просто объясняется тоже. Потому что ты настраиваешься на определенное будущее. Мысли формы ты формируешь сама, ты аурными кругами, там всеми воздействиями, там своей энергетикой, ты формируешь и все материализуется. Ты делаешь это уже, в принципе, это известно. То, что мы делаем, это, в принципе, всем давно известно. Но просто тут есть гарантия какая-то, большая гарантия, что это будет идти, так сказать, как бы от первоисточника. Ну, в большей степени от первоисточника, чем раньше. Вот и все. Разница. То есть, возможно, действие экстрасенса, которое внушает кому-то, там, скажем, есть такие вот люди, психоэнергетика мощная обладает, они внушают человеку что-то, какое-то действие гипнотизируют. Это, возможно, сильнее внешнее воздействие, чем то, что мы делаем. Но оно ведь, как бы, оно, во-первых, не, как это сказать, оно, во-первых, действует только на определенных людей, раз, и, во-вторых, это, оно недолговечное, это воздействие все равно. И самое-то главное, что это воздействие, оно может оказать, как бы, если это сделано со злым умыслом, обратное действие на того человека, который это делал. Вот. То есть искажение происходит и того мира, который посылал это воздействие, искажение того мира, на который посылается. И получается общее искажение. Общее искажение, оно дает уже как бы не то чтобы резонанс, но уже действие на другое. Цепная реакция. Что получается? Значит, получается, что за это расплачиваться начинает уже довольно много людей. И очень нехорошие последствия. Вот. А тут не должно такого быть, понимаешь? Здесь просто все вот это вот увязано, все. Да. Да. Вот сейчас вроде бы что-то такое появилось. То есть в каждом такое получается, как бы как. Вот этот магнитный, вот этот аппарат, который у нас есть, он сейчас очень сильно работает. Вот сейчас он настроен, все. Вот кто эти кассеты смотрел, конечно, это удобно. И вот сейчас надо что делать? Сейчас вот просто надо. Я не знаю, кто там видел, не видел, эти точки все вот. Надо все как бы их собрать в одну сюда. То есть как собрать? Значит, точка вот эта вот физическая, она должна как бы вот как бы ощутить обратное действие здесь. Не как вот, вот в видеокассетах, то есть от физической точки на энергетическую, это наоборот, от энергетической точки, от контрточки пойдет вот это вот действие. вот это вот эгрегора, который у нас образовался, и потом вот это надо все соединить здесь. У вас появится такая штука. Ну, как бы вот эта чакра сахасрара, она как бы раскроется вот так. Не как бы, а действительно вот так. Получается такая чаша. Да? И вот эта чаша, она как бы из нее, как из шарика, когда мы надуваем, получается вот эта сфера. Все мы эту сферу будем надувать сейчас. И они как бы сливаются в одну. И каждая сама по себе в то же время. Но это очень сложно не говорить. Получается такой конгломерат этих сфер. Это магнитно-силовые знаковые сферы действия. На что действие? На мысли, формы, сознание действия. Вот что. То есть на самое плотное вещество мысли. Это не на просто, так сказать, есть воздействие такое, скажем, энергетические структуры ауры там вот есть. Потом, значит, воздействие там, скажем, на какие-то на знаки, скажем, вот борьба со знаками злыми, это понятно все. Вот. Но есть воздействие, скажем, на какие-то, на чакры там какое-то воздействие есть. Есть воздействие там отдельно нам, скажем, на какие-то зоны там астрального спектра там в ауре, одно другое. То есть по-разному. Вот. Но раньше как мы пытались действовать, скажем, через знак уже. Знак ставим и работаем. Замечательно, знак сам работает. А сейчас мы что мы делаем? Мы, значит, знак не просто работает, сейчас возникает вот не просто знаковое вещество, сейчас магнитно-силовые структуры, работающие знаковой энергии, возникают, которые сами по себе являются уже мыслящими. Вот. То есть автономные они как-то. То есть вы как бы от них зависите и не зависите в то же время. Или они от вас зависят и не зависят в то же время. Сложно договорить. Вот. И вот сейчас это возникло, вот. И сейчас что надо сделать? Сейчас, например, вот в землю представляете, вот сейчас вот это вот разрастается вот эта вот сфера, и вот где-то с магнитного полюса северного начинает как бы вот эта тоже штука такая. Да. То есть вы что сделали? Вы это моментальное увеличение идет, разрастание, так? И еще я забыл сказать, что эта сфера может точку концентрироваться одновременно. Она остается, есть, и она посылает клон точку. Эта точка засылается в определенную область, скажем, пространство, и оттуда начинает разрастаться клон. И вот сейчас как бы вот такой клон появился вот в магнитном полюсе Земли. Сейчас он в южном полюсе появляется, там тоже что-то такое, где-то на экваторе возникает вот такое вот. А без зеркал никуда не денешься. Зеркала же, они несут знаковую информацию о божественных структурах, мирах, вот. И несут информацию о опыте, который с точки зрения этих вот божественных структур имеется. Вот. Вот. Вот. Да. Так. Хорошо. Хорошо. Замечательно видишь. Зеркала, везде зеркала. У кого голова не болит, все хорошо. Так, теперь, значит, вот это действие. Потом, значит, дальше. Вот это мы работаем над общим менталитетом Земли. Вот это весь менталитет, так сказать, вот людей. А вот так. Вот. Там, значит, дальше что начинается? Дальше, значит, идет, вот, как бы, опять делается клон. Спать хочешь? Ладно. Да. Клон делается вот из этого синтеза вот этих вот структур, которые над землей, там ведь очень много же образовалось, да, вот этих уже сфер. И идет он в ядро земли. Ядро чистое. Там появляются зеркала опять в ядре. Вот, высвечивание вот этой магмы происходит. Высвечивание, сейчас попытка. Сейчас вот так вот. Работай, смотри дальше. Ты смотри дальше. Дальше смотри, дальше. Дальше смотри, что будет. Это кажется сначала, что да. Ну, смотри, смотри, что там. Там булькает все. Там все кипит. Да, ну, значит, концентрировать, значит, надо сконцентрировать побольше, концентрировать надо. Добавляется вектор вестнической энергии. Вот, сейчас это пройдет. Вот сейчас все густое, золотистое, начнет лезть, переть из поверхности земли. И там очень много шлаков пойдут. Ужасно много. Этой работой высшие силы занимаются каждый день, каждую секунду. А мы это помогаем просто. Ускоряем. Ну, все. Да, они формируются в этом пространстве. Оно же само как бы делает это все. Это как бы самообучающееся знаковое пространство, то есть магнитно-силовое знаковое, самообучающееся, самопостигающее, самообучающееся. А, и вот оно связано как раз с этими вот точками. Очень. Да. Да, они работают, конечно. А? Ну вот смотри, куда она идет. Все это готовит. На каналчики вот так говорят, все. Каналы сама эта штука тоже от этого пространства организует каналы. Которое создается такое состояние пространства времени, что эти вот шлаки, они вынуждены уходить, а куда они уходят? Есть ли помойки в космосе? Как ты думаешь? Ну, есть ли помойки в космосе? Ну, рядом с первоматерией есть помойки. Ну, то есть, на границах. Там специальные слои. Да. Нейтрализации. А он просто нейтрализуется. Потому что для первоматерии все равно. Абсолютно. Грязь это или не грязь. Там все стихия, там все. Все переработается и все, ну что. Ну, первая материя поедает свои отходы. Ну, что особенного? Ну. Ну, что? Первая материя самодостаточна, понимаешь, в этом плане. Ну, как, то есть она самодостаточна с точки зрения внутренней жизни. Но, ну, и просто факт появления космоса, это не то чтобы случайность, но это, ну, не знаю, как сказать. Это я не знаю, кто скажет. Ответ, это просто невозможно. Как бы это случайность, не случайность, не знаю. Так, идет, да? Теперь что? Теперь мы начинаем что? Теперь мы берем, значит, настрой меняем. Вот сейчас там были воззнания по изменению как бы настройки тональности работы генов. То есть вот как это для музыканта. Вот. Мы меняем настройку, скажем. Это согласно системе Саджива очень просто. То есть вот до, так, это основной звук, так, был у них сейчас. Так, вот. Сейчас мы настраиваем на звук соль, как бы на квинту, образно говоря. И это нам становится до другого уровня. В другом ключе, как шильтирование. Мы сейчас работаем на более узкий план. Перестраиваемся. Понимаете? Вот. Раз. Сейчас вот перестройка. Это работа гена. И, а вот этот узел, он как бы, ему не то, что все равно. Он настроен сразу на свет тональности. Сразу. Вот. Собственно говоря, он это и делает. Даже перестраивает. Перестраивает. Сменили. Раз. Строй. Сменили. Так вот сейчас он меняется. Та работа идет. То есть одновременно та работа идет. То есть, еще я забыл сказать, что это, вот это пространство может в разных работать тональностях, как бы сразу одновременно. Да, вот. Да. Да. Вот. И потом раз он настроился. Теперь мы начинаем работать над чем? Сейчас настроился на политический эгрегор Земли. Вот эта настройка. Это была соль. Вот. Сейчас смотри, сейчас совсем другое. Сейчас темень страшный, ты увидишь. Жуть такой, такой непролазную совершенно. Ты проблески только какие-то бывают. И рожи страшные там лезут. Вот. То есть ничего похожего на то, что ты вел до этого, понимаешь? Потому что ты попал в другой эгрегор. Здесь такое начнет, как с тестом работает, понимаешь, работа как с тестом начинается, вот так. Ну что, не грусти, что. То есть сейчас не то, что мы это очистим, но, по крайней мере, так сказать, какой-то толчок, ускорение, очищение есть. А? Так, ой, так и чё, так, да, политики всегда вообще, какой бы ни был лидер, какому ни был хороший, они обречены быть преступниками. Политики все преступники. То есть само это положение политического деятеля уже преступно. То есть, вот, ну, то есть как бы он ни был какой, это в нашем эгрегоре, понимаешь, только от степени разности есть, тяжести, так сказать. Это просто они как бы... Это их беда, то есть это их карма. То есть человек, попадающий на кресло президента или попадающий, он для него это вообще в принципе, это значит, что он проходит какое-то испытание властью. Значит, тяжелое испытание. Вот. А, потому что сама система иерархии порочна. Она другая иерархия должна быть. Она работает должна на других энергиях. У нас порочная иерархия. То есть без иерархии невозможно абсолютно, но система иерархии, она очень, очень, очень искаженная и порочная. Взаимовампиризм, взаимовампиристическая такая она. О! Если человек сопротивляется очень долго, он либо погибает, либо уходит. То есть это, ну, на исключение, конечно. Она просто... Но дело в том, что она вынуждена что-то делать вопреки своей воле. Потому что просто она попадает в этот эгрегор, и она как-то старалась это смягчить. И, вот, и естественно, что она создала какую-то такую ситуацию. Опасную. У нас помойка. Ну, понимаешь, ну как сказать, это дело в том, что... Ну, у нас все свалено, у нас все тонкие негативы, все плотные, вернее, плотно-тонкие негативы, плотные негативы тонкого уровня, вот так говорить, все свалено сюда. Да и плюс еще вот эти вот иглы. Не иглы, в смысле, не швейные иглы, как сказать, а эти существа-то эти снизу лезут. Они же тоже, ну, эти оставшие в своем развитии, они вот именно здесь почему-то захотели пожить. Под Уралом, не знаю почему. Но они тоже дают свой негативный фон. Вот, вот. Да, она вот такая вот помощная роль у нее. Тяжелая. Но без нее, в общем-то, вообще Земля вся погибла точно, потому что она держит это, как бы, она вот все берет себе вот это вот, засовывает. Вот. И как бы многие страны даже паразитируют на этом. Они как бы, это эгрегор Земли, как бы он, да, он. Но тем не менее, в общем-то, как бы это обмен должен быть. Но с другой стороны, Россия, она как-то так очень заскорузла как-то эгрегоры, как бы вот, она как-то не признает эгрегоры такого более светлого, тонкого плана, который есть все-таки где-то вот в более таких, ну, более как бы в тонком мире, но в плотном мире присутствует все же. Ну, Швеция, Швейцария, ну, там, ну, где-то в Латинской Америке где-то это есть. В Средней Азии, Латинской Америке это есть. Потом есть это, ну, в Африке что-то, ну, там что-то как-то, ну, что-то тоже есть, да, где-то есть. В Австралии есть. Есть в Австралии. Какие-то вот такие эгрегоры такие интересные очень. которые как бы они научились как бы приспосабливаться, так сказать, нашей жизни менее помоечной, что ли, гораздо. Но опять же, все равно они благодаря России, вот все-таки, они вот где-то как-то это живут, ну, как бы в этом плане лучше. Вот. И поэтому необходим обмен. Дело в том, что тут плохо то, что Россия замкнулась, она как бы она немножко как бы сама в себе хочет как бы переварить, а это не получится. Надо как бы обмен, чтобы был какой-то. Не то, что по помойку все швырнуть на другие страны, а как-то получая оттуда какую-то энергетику, как-то очиститься. Потому что Россия сама себя не спасет. Она должна, спасение оно со стороны должно приходить. Мало этого. Странно, да, звучит? А? Вот сейчас мы дальше выстраиваем, подождите, сейчас снова, ну, вот от этого ноты до, которая была нота соль, еще раз следующая квинта. Вот квинты, это как бы на квинты, если музыкант знает, это как бы самый пустой, пустозвучащий интервал. А почему он самый пустозвучащий? Вот, потому что там происходит нейтрализация этих вибрационных полей. То есть, когда выходит на квинту, то тогда нету следа от предыдущей вибрации. Это самый такой чистый интервал с точки зрения, это, ну, как бы, ну, связь не загрязняется, потому что, скажем, взять секс, то кто знает, там, и музыканты, и все, там очень много общего, вот, диссонанс вообще там, они вот так вот, да, вот, кварта, она очень хитрый, очень коварный интервал, там, потому что, ну, там, трудно сказать, там вроде бы чисто, а на то же время там какая-то подспудная какая-то есть, такая шпионская какая-то подсадка от одних обертонов в другие. Ну, я не знаю, плохо говорю, конечно. Октава, она, у нее, это вообще, так сказать, и нашим, и вашим, то есть она пустая, и вроде бы звучит тоже пусто, но она в то же время несет четко совершенно отражение от предыдущего звука. Да, причем может негативное отражать тоже. Ну, в общем, такая вещь, интересно, да? Странная, да, такая картина. Вот. Это так, интервалы с точки зрения космоса, говоришь. Весы, да, квинта, она самая такая, ей все равно. Вот. Она нейтральна абсолютно. Вот. Секунда очень агрессивна. Большая септима, ужасающе агрессивна тоже. Вот. А малая септима, она ничего так вообще-то такая. Она, кстати, ну, довольно симпатичная получается, да, такая напряженность. Ну, ничего. Да. Вот. Интересно, да? Это, то есть, вы поймите меня правильно, то есть, это все знания оттуда идут, я сказать, я, то, что я говорю, это идет сейчас, понимаете, это, я специально об этом не готовился, не думал, там, не записывал, это все потоком, вот, и вот сейчас, вот следующая квинта выстраивается, это уже, получается, Григорий экономический, вот, он еще хуже политического, там вообще, вот. А потом будем уже выстраивать как? Уже вот сейчас пойдет на экономический эгрегор. А потом уже начнем с экономического эгрегора уже работать над эгрегорами профессиональными. Это быстро пойдет. Значит, эгрегоры профессиональные с точки зрения как? С точки зрения не профессии в земном чисто только плане, а с точки зрения использования. Грубо говоря, первый или второй сигнальной системы попало больше использование. Рациональные профессии и как бы менее рациональные. То есть профессии, связанные с бизнесом, это очень рациональная профессия. Это жесткая очень, да? Потом профессии, связанные с производством каких-то продуктов. Вот, так. Скажем, материальных продуктов в этой профессии, так, вот там профессии, связанные с, сейчас, связанные с обслугой, да. Нет, да, это с точки зрения нашего бытовика, да, мы обслуга тоже, но, вот, но вибрационный другой уровень, нет, поймите, что другой уровень, нет. Потому что что такое обслуживание профессии? Это, ну, типа такое. Это люди, которые занимаются бытовой работой, которая как Сизифов труд. Знаете, вот это, чем бы твоя работа плоха, то что Сизифов труд. Сколько бы ты ни убирал, сколько бы ни перебирал, все равно грязно будет. Некоторые вообще считают, да зачем убираться, и вообще, да, есть такие стишки, а мыться все равно бесполезно, все равно само собой волосы облысеет голова. Зачем мыться? Все равно когда-нибудь голова облысеет. Да. Но это мужика, может быть, да. Это стишки такие неправильные, понимаете, вот. Ну вот или немцы, они вообще не мойся, кто там вообще считает так, что не надо мыться. Хорошо, комары не кусают там. Вот. То есть, понимаете, это вот слуга, она вот, это то, что фактически это вот, ну, это связано с уборщицей там, вот шофер тоже, это тоже обслуга. Хотя это уже ужасно тяжелая профессия, он ничего ведь материально не создает, духовно тоже, ну что он создает, тоже вроде, так сказать, ничего. Вот. Но работа ужасно тяжелая, необходимая. Да? Тоже вот. Вот это третий тип. И четвертый — это артистический тип, скажем, вот это мы уже там, художники, там, которые занимаются производством духовных ценностей. На художественных. Ну, вот. Ну, там, конечно, есть какие-то разные разницы, есть чистые духовные ценности, которые никак не пощупаешь, а есть, которые материализованы, скульпторы, скажем, художники, вот, имеющие материю какую-то свою, такую, как бы, вот, что материя звука, она только можно записать, все-таки, слава Богу. А тут... А слово тоже это артистическое, в общем-то. Литература, ну, тоже это артистическое, мне кажется. Что... Вот. Философское направление, это тоже можно отнести к духовной ценности, в смысле, производству духовных ценностей, только отличие от артистических, то, что они имеют какой-то такой характер, ну, не такой практический, что ли, я не знаю. Но я, может быть, не прав. Это очень условно. Это, так сказать, вот... В общем, фактически четыре, получается, основных деления таких вот. Профессиональной сферы. Вот. И сейчас вот пойдет, сейчас наработан самый крутой над областью бизнеса. Вот. И настройка здесь самая интересная идет не на квинту. Сначала. Когда вот идет настройка на бизнес, надо оказаться на кварту. Потому что именно кварта — ассоциация мира бизнеса. То есть это чистота отношений должна быть, такая деловая совершенно чистота отношений, вот, и без различия с точки зрения человеческого должно быть, но с сохранением чистоты деловых отношений. Вот что, это странно звучит, меня так странно смотришь, как это можно без различия. То есть, понимаешь, дело в том, что в бизнесе, я так уже чувствую, мне уже говорили об этом, там, да, порядочность, должна быть порядочность, понимаешь, то есть порядочность, то есть человеческий фактор, это очень плохое слово, здесь не должен играть никакой роли. Вот, с точки зрения вот как бы вот это, общение душ здесь, оно, как бы сказать, оно здесь должно идти на уровне совсем не таком. Вот, должно идти, но оно не идет. Тут дело в том, что, как это объяснить? Ой. Кварт — это коварный интервал, понимаете, вот это интервал, он может работать туда и сюда. Его надо заставить работать на то, чтобы он работал правильно. То есть он должен быть консонансным интервалом, а не диссонансным. Он заключает в себе то и другое, правильно ведь? Да? Вот. То есть для этого нужно выводить на вибрационный уровень деловые отношения. Вот. То есть человек должен быть как бы... Ой. Ну давай еще кассету. И там тоже новое. Так, ну, в общем, ну, то, что я говорю, конечно, это может быть ахинеей пока с точки зрения наших таких, ну, как официально принято говорить. Но дело в том, что тут вопрос какой. Здесь ведь важно, что бизнес, он должен стать таким же, как бы, как сказать, эволюционным процессом, как и, скажем, процесс, не таким же, вернее. Он должен включать в себя творческий элемент и должен как бы стать когда-нибудь, может быть, как бы процессом средством эволюции людей. То есть он пока что это средство, в общем-то, такое другое несколько, но, так сказать, тут есть, конечно, эволюционный момент, а есть и неэволюционный момент, есть негативные моменты, потому что вот действительно выгода для себя этот момент, вот этот вот, который является первичным, он как ни странно, очень плохо влияет на в целом на вот эту вот сторону бизнеса общую. Вот. И вот поэтому вот сейчас как раз вот это вот... Сейчас как раз вот это энергетика, которая сейчас пойдет, она как раз бы, вот именно мы выходим на тот уровень через кварту, на тот вот очень опасный уровень самости, который есть в человеке. Видишь, вот квинта, потом еще кварта. Вот, который будет вот таким образом действовать, чтобы человек, он как бы как через зеркало увидел, как это объяснить-то? Это мне очень трудно говорить, как это объяснить. Ну да, чтобы он увидел, ну как бы реакцию на свои вот эти потоки самостные, чтобы он увидел, как они выглядят, как они уродливые. Вот это вот. И вот это вот самая такая вот вещь очень нужная. Получается охота на себя, да. Вот сейчас этот поток пошел. Если мы кварту вычистим, то есть берем у нее коварное диссонансное начало, которое у нее есть скрыто, подспудно, тогда, значит, она начнет работать очень мощно, потому что она, в отличие от квинты, это очень активный диссонанс. Очень активный. Он очень быстро, наступательно, вот такой план призывный. Да. Вот. Да. Да, здесь искажение работает. Ой, это очень трудный вопрос, почему секундное искажение? Ну, хорошо, вот берем кварту, берем квинту. Ну вот, по звуку кварта, она звучит очень напряженно. Правда? Не знаю. А квинта звучит пусто. Но кварта, она в этом напряжении содержит как бы консонанс и диссонанс одновременно. То есть скрытый диссонанс. Вот этот скрытый диссонанс, это как раз вот она очень хорошо связана с этим миром. Вот этим вот отношений этих вот деловых, вот денежно-деловых отношений. Вот это, потому что как бы вот говорит о том, что, сказать, вообще это абсолютное зло, например, что вообще существование бизнеса по себе абсолютное зло, это неправильно, да, и неверно. И в то же время, что можно обойтись без него, это самое вообще, сказать, то есть какие-то другие создать, какие-то формы отношений, вот скажем, там убрать деньги, все такое, тоже ерунда полная. Вот. И получается вот такая именно кварта. То есть сочетание двух начал здесь есть. И надо, чтобы вот как бы вот это диссонирующий момент, он его все равно не уберешь, так сказать, диссонанс здесь, он должен выполнять роль не зла, а должен выполнять роль ускорителя, концентратора как бы всех тех энергий, которые появляются в результате деловых отношений. Вот. Но не тех энергий, которые все это разлагают, мешают, друг на друга налетают, сваливают. Вот. А вот консонансный момент, он должен здесь имеет роль как бы гармоничного такого как бы учителя для вот этого негативного момента. Может, я сложно говорю. Вот. Мне очень трудно переводить. Короче говоря, общение вот в сфере бизнеса, вот если оно будет как бы как бы идти с учетом вот этих вот магнитно-силовых вот моментов, вот знаковых, если у человека это подсознание что-то появится, вот, то он уже как бы начнет свою собственную выгоду как бы не отделять от выгоды общей, как бы, то есть у него как бы это будет как бы идти в одном русле, и тогда возможно будет лучше. Я не знаю, это в общем наивно может быть так говорить, но вот. То есть самость здесь должна, самостный момент, он должен иметь контрсигнал каждого человека. То есть как бы на самостную мыслеформу должна срабатывать обратная реакция сразу. Вот. И, ну, может быть, чувство даже не страха, а что-то должно появляться такое, что-то тормозящее, потому что, ну, не знаю, совесть-то вряд ли. Вот. То есть, понимаешь, дело в том, что нельзя переводить, скажем, вот такие вот, скажем, отношения душевные, так сказать, переводить его в сферу бизнеса. Там это мешать это невозможно. Это все равно идет по разным каналам где-то. Но они могут объединиться только по вибрационному уровню. То есть вот душевные все вот эти вот как бы уровень, он через вибрации может объединиться с миром бизнеса, может объединиться с этим деловым совершенно вещами. Вот. Тогда и он будет опосредованно как бы связан через вибрационный уровень. Понимаешь? То есть порядочность должна определяться не только как бы она должна быть выгодна, что ли. Порядочность должна быть выгодна. То есть общение, так сказать, такое, партнерство, правильное общение такое, как бы паритетное, должно быть выгодно. То есть вот такой вот должен быть какой-то такой менталитет. Вот. А если возникают какие-то распри, то это должно решаться как-то, так сказать, ну, не знаю, как сказать, внутри каждого партнера сначала, а потом уже внешне. А не так, чтобы только внешне, а внутри там они ничего не решили внутри себя. Но не знаю, как это объяснить. Это. Может, они правы. Да, кубичный ключ объединяет. Понимаю, да. Да, это так. Можно и так делать. Но ты это знак, опять же, ты сейчас, когда берешь любой знак, ты уже работаешь с ним уже не только так, как раньше. Ты уже его вводишь на вот эти вот силовые структуры здесь, понимаешь, вот это. То есть эта работа более быстрая, она идет, она более быстрая. Вот. Да. Угу. Вот сейчас. Ну вот пошло, а потом сейчас пошло на другие профессии. Так, причем это как-то так, не то чтобы одновременно вот так вот, как-то такими слоями пошла работа. То есть пошли политический рекорд, потом экономический, сейчас этот вот какой-то рекорд другой, я не знаю, какой-то профессиональный рекорд, что ли, так можно выразиться, я не знаю. Да, бытовое что-то. Но сейчас, по-моему, с бытовиком что-то пошло работа, с бытовиком, с обслугой, с такой бытовой, по-моему. Да. А что-то мы сегодня вообще выдали. А? Да. То есть, понимаешь, люди, они, как бы сказать, вот когда Христос говорит, возлюбите друг друга, то есть люди на вибрационном уровне только могут друг друга любить. То есть сначала, если они не могут на том уровне понять, то тогда у них не пойдет ниже. То есть любовь это не означает, так сказать, привязанность друг к другу и, так сказать, это терпимость даже друг к другу. Любовь это просто понимание друг друга означает. Вот это вот, так сказать, понимание и как бы неприкосновенность, а, как сказать, ну, статуса, что ли. Каждый человек имеет статус неприкосновенности, что ли, вот какой-то, который может он, так сказать, ну, как бы менять сам, то есть, но без насилия со стороны. Ну, то есть вот так вот как-то. А то есть многие же понимают, что это какое-то такое отношение, он чисто доброе какое-то такое. Вот. Это все как бы, это уже более такие уровни, ну, эмоциональные, как бы они уже душевные, так сказать, и личностные уровни. То есть на личностном уровне любить всех нельзя. Вот в чем дело. То есть это чисто на личностном уровне. И даже это, собственно, не любовь. Это просто может быть либо привязка какая-то, либо страсть, либо что-то. А вот на вибрационном, да. Он об этом именно говорил. А ведь это очень непросто. Это... То есть можно даже человеку специально, не то что специально, но как бы, может сделать внешне не очень хорошую штуку какую-то, в общем, ну, как бы сказать, может быть, ну, не то что вот... Ну, как бы в воспитательном плане что-то такое. А получается очень хороший результат. То есть вот это уже как бы любовь. Только одно дело, когда делается кармически, там, бабахает, вот, понимаешь? А другое дело, когда это делается как бы самим человеком. Ну, не знаю, в общем-то, сложно. Да, очень сурово может быть она вообще. Принцип любви, принцип вибрационном основе, он очень может быть суровым, да. И здесь без этого уровня вообще без понимания. Дело в том, что когда-нибудь вот в мире бизнеса к этому все-таки придут. Потому что урегулировать все только чисто, так сказать, опираясь на только на экономические законы и на эти знания, очень сложно. невозможно, мне кажется, это. Да. Что все равно конфликты всегда будут. Да. Они и будут всегда, но просто их решать надо и как-то иначе. То есть конфликт, он возникает все-таки сначала внутри каждого. Позиция, внутренняя позиция, она конфликтует. Внутренней позиции другого, надо, чтобы внутренние позиции, как бы они где-то на операционном уровне, как бы они вышли на одно положение, и там уже как-то можно уже что-то как-то делать. Там, или ситуация там как-то будет разрешаться. Как бы... Да, парадоксальные выходы из ситуации могут быть. Совершенно парадоксальные, невероятные, непонятные совершенно, почему так получилось. С точки зрения логики обычной, привычной, скажем, может быть совершенно необъяснимо. Вот сейчас пошло уже на это самое. Что-то. Ну там уже все как-то вместе сейчас уже идет что-то связанное с мозгами. Да. С мозгами уже более связаны такие интеллектуальные какие-то такие профессии. Да. Индустрия. Так это тоже сращивается все, да. И объединение происходит, да, потому что, в общем-то, было такое разделение. В физике, лирике, помню, там, например, вот идиотское совершенно представление. То есть поиск, видимо, был, что важнее там. Вообще даже были такие точки зрения, что мы вот, ну, как-то вот было в моде очень это увлечение атомной физикой, считалось, что это вообще такие престижные профессии, что человек там. Это вот 50-е годы, да, 60-е был. А музыканты сюда, ну, а что это? Да. Не, ну сейчас как-то да не так плохо, по-моему, к тому и другому. Нет, почему? Поменялось. Я, например, своей сестре могу сказать, например, что она сначала читала, ну зачем тебе музыку идти, мужику идти в музыку, что за специальность вообще? Вот, там и ни денег, ничего, и вообще там это там и мир такой. Вот. А потом, когда прошло лет 10-15, она признается, да, говорит, вам у вас все-таки творческий более мир, у нас как-то все такое. Но это вообще-то зависит, мне кажется, не от профессии больше, от самого человека, позиции внутри. Да, я посмотрел на фотографию 30-х годов там вот ученых в газете. Так лицо такое, вообще не знаю, сейчас таких музыкантов попробую найти с такими лицами. Лицо удивительное, да. Да. Причем они ведь были как бы влюбленные в свое дело, и как-то они этим жили, как-то у них все живое было. Вот это. Я же помню тоже, когда увлекался радиотехникой, у меня эти все сопротивления, они как живые там все. Стояешь, так что-то как что-то разговариваешь с чем-то живым. Так, да. То есть это одухотворение происходило всего того, что ты делаешь, да. Дивидендного года. Сахару, да, это, конечно. Ну, то есть, дело в том, что тут профессия, она как бы не должна накладывать такой отпечаток на узколобости, что ли. Это просто какой-то, это такая штука, ну, не знаю. Не должна заужать человека. Да, это вообще ужасная штука, я не знаю, мне кажется, это странно. Дело в том, что вы, наверное, знаете, что когда вот Рахманинов приехал в Америку, и когда узнали, что он одновременно и пианист выдающийся, и дирижер, и композитор, причем неизвестно, какой области он выше, сказать, он во всех областях мастер, и это было ненормально. Ну, понятно, что в одной там это, в двух это вообще ненормально, а когда в трех, то есть они никогда никак не могли понять. Это невозможно. То есть почему-то принято, что человек только в одной области достигает чего-то такого. Все. Это, ну, Бородин был. Ну, нет, они очень, это очень. Ну, они очень разные в этой музыке. Нет, но они были поражены, когда они считали, что это нельзя. Но, в всяком случае, музыканты, сами музыканты, они считали, что это невозможно. Вот. Да. У нас не так. Японцы вообще говорят, как так вообще, что платили за то, чтобы я музыку исполнять. Странно, это для удовольствия. игра. Странно. Ну, вот сейчас уже пошло, но все. Отлично. Да, уже крутится. Ой. Ну, кого как? Ну, значит, это проблема в этой области. Ну, то есть, вот это вот идет, это вот, значит, это. Такого что? Личностный момент, да. То есть, это, видимо, какая-то идет работа. Может быть, что-то у тебя выходит ненужное, понимаешь, мешающее. Может, понять-то очень сложно, что там в сознании сидит. Там кармическая такая, если работает штука сильная, то она как бы... Она как бы... Ну, это кармическое начало, оно тем не хорошо, вот это тяжелое, если оно как-то как бы ослепляет человека, но дает возможность выбраться из этих вот из этой темноты, вот, потому что да, вот какая-то карма остается трудная, но как бы как темные очки надеваешь. Трудно разглядеть очень, что там. Что мозгами это не разглядишь, это так вот, если рационально подумать, это как бы другому как-то надо, это очень трудно, тяжело. Вот сейчас делать. Сегодня хорошее занятие такое, вот, мощное такое. Развлекается, да. Да. Новогоднее занятие. Да. Да, сейчас получился аккорд, да. Значит, квинта и кварта. Понимаешь, вот это вот. Нет. Вот сейчас идет. Тема для диссертации. Роль квинты и кварты в преобразовании человеческого сознания. Да, да. Синхронизация, точно. Вот, а теперь нужно что? Теперь, значит, вот еще более на октаву сейчас еще сделать надо ход, для того, чтобы работать еще над группами очень маленькими, индивидуальная работа. Вверх. Ну, группа нескольких человек там, например, бизнесом занимается. Вот ситуацию ее решать, вот через это все. Ну, не обязательно через всего, вот с кем угодно там. То есть это совершенно конкретные личности уже, вот выход вот через октаву, совершенно конкретных личностей. Или на группу личностей. Это же как бы личностная работа, скажем, включающая вот эту сторону бизнеса, сторону вот всех профессий. Менталитетный это как бы уровень, не знаю, как это объяснить. Сейчас пошел. Потому что октава, она как бы усиливает это все. Чай это усиливает. Да. Да. Ну, получилось три квинты, кварта и октава. Странное очень звучание. Какое-то такое удивительное, какое-то странное. Вообще не применяется оно в музыке. ведь это условно говоря, дело в том, что вывод, скажем, до соль, соль становится до. До соль ре, ре становится опять до. То есть это следующее до, как говорил Сараджев или Сараджиев, это писал эту работу замечательно. Вот, он объяснял все вот именно аккордами, звуками, интервалами, всю вселенную. То есть это как бы условно, если так вот, это, не знаю, это, в общем-то, это невозможно сделать, наверное. Соль это уже соль, это старое до. То есть это новое до. Новое до, понимаешь, это. То есть становится основанием уже, как бы ты выводишь эту, другую тональность, она становится уже главной, как будто. А та старая тональность, она подспудно уже как бы уходит, ну, уже слои такие уже, как бы, незримые. Ой, уже время. Доработка сейчас заканчивается уже. Ну, как-то заканчивается то, а это что-то так вроде бы идет, но не спеша что-то относительно. Устали все. Вот этой энергией, которая сейчас идет, можно работать с людьми. С отдельными людьми. С учетом всего того, что вот через эту всю вот систему, через всю эту иерархию. Да, чем-то. Но это сознание другого уровня. Ну, то есть, ну, понятно. Да. Вибрационное сознание, есть такое понятие. Да, вибрационное. Нет, надо верить. Нет, вибрационное сознание все помнит абсолютно. Вот оно вот как раз. Просто работаем сейчас на уровне вибрационного сознания. Там нету вообще как бы разделения на подсознание, на сознание, там все как бы вместе. Но там есть, конечно, какие-то зоны, условно работающие, больше, меньше, там концентрирование, концентрирование. Но все равно это как бы единое какое-то, что-то такое единое, конгломерат этого. То есть расширение сознания — это просто повышение уровня сознания, доведение его на. Потому что мозг, он все равно он не может, так сказать, чисто сознательно держать себя очень много. Все равно он, так сказать, и основная это его фактически память-то вся на не мозге. Это даже ученые доказали. Но где-то вот в других структурах энергетических. Взаимодействие идет просто со всеми. Ну, то есть, как сказать, аккордом действует. Это. То есть работа с конкретным человеком, или с группой 2, 3, 4, там бывает как связано, она уже идет через все вот это. Ну, проходит. С учетом всего того, что было. Аккордовая работа называется. Аккорды подряд. Хитро так, чтобы сильно долбает, не так вообще-то. В каких-то сферах, да, это похоже на то, что долбает. Летит. При помощи этой энергии можно налаживать связь, вот, ну, скажем, вот ситуацию между вот если какую-то будущую ситуацию закладывать, вот будущую ситуацию развития отношений каких-то деловых. Вот сейчас вот, при помощи энергии можно сделать. Просто в эту ситуацию сейчас попадем. Так вот, давай. давай сейчас прокрутим конкретную. Вот у него трудная ситуация, например. Вот это. Нет, вот сейчас, смотри, как сейчас надо вот опять начать опять с того, чтобы начинали сегодня, вот так и спуститься вот до уровня вот этой ситуации. То есть через... Там конкретные люди просто в этой ситуации, человек 10, их не так много. И вот сейчас посмотри, и вот и попробуй на будущее сгармонизировать. То есть работать на будущее вообще. Саша? Да. А? Вот там сразу вспышки такие. А что нормально, а что неудобно? А почему неудобно? Нормально. Потому что там трудно. Там масштабы большие и очень сложные люди. Там очень трудно. Ну, это на будущее просто работает. Там еще две, наверное, подсоединяются. Ой, что-то у меня позвоночник-то. Ну, прямо какие там люди ужасные, тупые какие-то. Ну, два человека тупых каких-то вообще. Один, так это вообще как болван. Не знаю кто. Два очень тупых. А... Есть и ничего. Ну, ничего-то я чувствую, не знаю почему. Не знаю, это может быть с точки зрения вибрационного. Это я не знаю, я не настраиваюсь именно, кто это. Я просто вижу вот ощущение какое-то такое вот. Потоки идут вот конкретные уже. Это через зеркала все ведь опять. Что-то вы поняли. Это кажется, глаза-то понимают уже. Глаза понимают. В глазах есть понимание. Нет, у вас тоже у вас. Это потом. А? Нет, это не так. Вот сейчас какие-то эти потоки нехорошие, такие зигзуги. В смысле, форма тяжелая. Кварты. И там подсоединение этих демонических присосок, миров там из параллельных. В общем, все это работает. Это вот все так, знаешь, вот все это вот так вот как-то преобразуется. Так это все равно сейчас сделано. Нет, сначала идет как бы вот это вот. Как бы ставится вот это вот, как бы вот это вот силовые поля, вот это вот как бы, чтобы ну, мыслеформы человек свои как-то, он что-то преобразование внутренней позиции, чтобы ну, началось. А после этого уже сейчас начинается уже раскрутка этой ситуации на будущее, очищение во времени. Ну да, вообще в какой-то степени, если ты правильно разгрузил какую-то ситуацию, то твоя ситуация тоже улучшается. Ну это как бы будущее в прошлом, это будущее в настоящем, не знаю, как сказать-то. В языках есть такие времена, будущее в прошлом. Сейчас что-то со скрежетом, там что-то такое начинает поворачиваться. Но тяжелая вообще-то штука, да. Нелегкая. сейчас пройдет. Нет, это сейчас все пройдет. Сейчас только время. Там знаешь, что я опоздаю. Сегодня мы крупно поработали. Вот сейчас вот. Вот началось. Прикольно, вот сейчас светка пошла, высвечивание. Ой. Высвечивается. С какой-то неохотой. Свет пошел явно такой, все. Точка выхода. Сейчас какая-то образуется новая реальность, как бы. Новый пласт реальности. Новый вариант реальности. Угу. Новое развитие. Она включена, она просто не проходит пока. Там. Ну, попробуй, я не знаю, но в принципе там включено это все. Но там не пройдет, они все равно раньше не пойдут. Надо увеличивать вектор лестнической энергии. Знаешь, такое понятие? Усиливать работу, то есть, чтобы она, эта вибрация, она была более мощной. Вот это сейчас вот почувствуешь. Это надо представить вот этот рисунок. Вот. Пойдем сейчас. Двойной ключ? Двойной ключ. Двойной скрипичный ключ создает очень высокий резонанс между собой и отражение. Да. Понятно. Это есть такое. Вот, кажется, вроде пошло сейчас нормально. Нормально, да, все хорошо. Сейчас нормально уже. Попробуй крестом поставить ключи. Можно, но это уже, так сказать, такие применения. Ну да, они более определенные, да, это так. Но не, да, они кардинальные такие, да. Кардинально меняющие что-то, могущие изменить кардинально. Да. Крестом сделать можно, крестом. Двойной скрипичный ключ крестом. Вибрационный. Да, они снова могут закрутиться. Ну, то есть это вариант, у тебя просто вариант работы. Их много вариантов. Это просто давалось, так сказать, основы этого. Можно развивать по-разному. Да, может двойную спираль делать, это все. Можно крест из двойных спиралей сделать еще. Может двойной роб, тройной сделать, знаешь, усиливать. Ну, то есть ты формообразованием занимаешься, что ты сделал, но уже у тебя это уже как бы вещество, которое ты работаешь, другое. Оно более такое крутое, что ли, чем раньше.